Профессор Снейп предупреждал меня, что из-под вашей руки может выйти нечто необычное, задумчиво заметил он, но я не предполагал, что настолько, что, так и сказал, недоверчиво переспросила я. Ну, он выразился чуть более саркастично, ухмыльнулся профессор, предупредил, что эффект порой кардинально отличается от предполагаемого, но я не думал, что такое вообще возможно. Этому столу уже больше 100 лет, и он никак не мог отрастить себе листочки и веточки. «Мерлин Великий!» — воскликнул он. «Да он даже корни пустил!» После занятий мы всей группой, возглавляемые профессором Слизнартом, отправились сажать этот стол в теплицу мадам Стебель. Она подыскала для нас подходящий горшок, который я без зазрения совести могу назвать бассейном, и стол теперь будет ждать весны, чтобы начать свою новую жизнь где-нибудь в окрестностях Хогвартса. Сажая этого монстра в кадушку, я еще раз порадовалась тому, что нахожусь в мире магии, Вингардиум Левиаса, и нет проблем. Кстати, на первом занятии по зельям Гарри таки выиграл пузырек Феликса и заполучил книгу принца полукровки. Я не стала говорить Снейпу, что его учебник находится в потенциальной опасности, так как Гарри было просто необходимо почерпнуть нужную информацию, чтобы спасти Ронникса, к примеру, что он там еще вычитал в том учебнике. Впрочем, неважно, ведь книжка заставила его хоть немного учиться. После случая со столом Слизнард пригласил меня в свой клуб слизней. Было просто ужасно скучно, так что я брала пример с Билби и трескала все, до чего могла дотянуться. «Знаете, мистер Долгопупс», — обратился ко мне Слизнард, — «один мой добрый друг интересовался, не хотите ли вы пойти по стопам своего батюшки и поступить на службу в Аврорад?» От такого заявления у меня мороженое чуть носом не пошло. «Не думаю, что гожусь для этой работы», — усмехнулась я и отправила еще одну ложку мороженого в рот. «Ну что вы», — добродушно улыбнулся он, — «вы большой и грозный, и ума вам не занимать. Должность следователя или дознавателя подошла бы вам как нельзя лучше. А мне кажется, Невилл стал бы хорошим адвокатом», — сказала Джинни и положила свою руку на мое бедро. Я подавилась и забрызгала мороженым все вокруг. Поттер на собрание клуба не являлся, а Джинни, кажется, должна расстаться с Дином. Вот только когда, черт, вот как другие попаданцы на протяжении стольких лет все так точно помнят, у меня уже каша в голове из событий книги, фильма, фанфиков и реальности. Я понимаю, что те, кто пишут, сами никогда никуда не попадали, а помнят, потому что под рукой интернет, а у меня, к сожалению, только моя многострадальная голова. Надо было еще в самом начале записать все, что помню, в блокнот. Ну почему хорошие идеи в голову приходят тогда, когда уже не надо? Тем временем, пока шестеренки в моем мозгу отчаянно скрипели и пробуксовывали, Джинни начала поглаживать бедро, медленно продвигаясь к запретной зоне. «Господи, я подвергаюсь сексуальному насилию, сделай что-нибудь, Невилл, тебе нехорошо?» — обеспокоенно спросила Гермиона. Она сидела напротив и не могла видеть того безобразия, что творилось под столом. «Ситуация щекотливая, но мне не до смеха. Жарковато тут», — выдавила я и потянулась за стаканом с водой. Как назло, в этот самый момент Джин не достигла цели. Я вскочила как ошпаренная и, бормоча о том, что мне действительно нехорошо, вылетела из кабинета. В себя я пришла только в гостиной Слизерина. Нет надежнее укрытия от преследования Гриффиндоркой, чем подземелья. Подумать только, младшая сестренка Рона выросла настолько, что уже знает, у кого где и что находится. Насколько я могу судить, поводов я не давала. Если посмотреть со стороны, все довольно комично. Я, большой и сильный парень, прячусь от хрупкой девушки, опасаясь потерять честь. Смех да и только. Уж не знаю, что взбрело в ее хорошенькую маленькую головку, не обремененную интеллектом, но она начала осаду. Я даже Рону пожаловалась на развратное поведение его сестры, но он был настолько занят прокладыванием пути в трусы лаванды, что отреагировал довольно вяло. На Рождество я прибыла погостить, и взору моему предстало совсем не то, что я ожидала. Августа подошла к делу ответственно и скрупулезно, вела дневник, записывая малейшие изменения, вызванные зельем. Должна признаться, что я ждала несколько иных результатов, но если исходить из того, что Фрэнк и Алиса больше походили на овощей, чем на людей, то нынешнее их состояние – это прорыв. «Так вы утверждаете, что они начали активно двигаться», – уточнил профессор Снейп. «Я скажу даже больше, профессор, они начали получать от этого удовольствие», – ответила я. «Я не понимаю», – нахмурился профессор Снейп. «Мне кажется, что зелье запустило базовые процессы мозга, в особенности ответственные за продолжение рода, чуть толще намекнула я. Лицо профессора пару секунд выглядело озадаченным, но когда до него дошло, то есть вы хотите сказать, округлил он глаза и руки его начали стремиться друг к другу, пытаясь воссоздать эффект спаривания. Они сношаются как кролики, целыми днями, ночью особенно громко. Они, как дикие животные, трахаются, мистер Долгопупс, жрут и срут. Простите, профессор, однако в этом есть свой небольшой плюс, энергии на это дело у них уходит столько, что даже магических выбросов нет. Очень необычный эффект, задумчиво протянул профессор. Я бы сказал, неожиданный разговор получился весьма неловкий. Как назло, вся эта свистопляска началась накануне моего приезда, и в предыдущем отчете, присланном Августой, ничего такого не было, и столь неудобный разговор пришлось вести мне лично. Уютная спаленка быстро превратилась в царство любви и порока. Не скрою, мне было немного неуютно наблюдать столь пикантные сцены. Нет, я не подглядывала, просто они додумались открыть дверь и прогуляться по дому, но в коридоре на них вновь накатило, и я смогла увидеть процесс во всей его красе. Голые Фрэнк и Алиса распластались прямо напротив моей комнаты, преградив путь наружу. Пришлось протискиваться вдоль стены, не хотелось мешать и прерывать удовольствие. Неф окликнул меня до боли знакомый голос. «Ты избегаешь меня?» «Да, да, черт побери, я тебя избегаю». Буквально, сначала выглядываю в коридор и только убедившись, что рыжих поблизости нет, иду по своим делам. На этот раз Джинни не постыдилась зажать меня в туалете для мальчиков. Подошла она довольно близко и, встав на цыпочки, неожиданно мощно поцеловала в засос. Ее язык умело скользнул вовнутрь и пощекотал мой. Ох, это был мой первый лесбийский поцелуй. Хотя, чисто технически, я мальчик, значит все в порядке. Джинни, мне удалось отлепить ее от себя. В своей прошлой жизни я читала много фанфиков, где она была чуть ли не прости господи, так что после ее поступка мне стало как-то неприятно. «В общем, у меня девушка есть», — отмазалась я. «И кто это?» — взвилась она. «Я ее знаю, Мелисента Бекомарт». Это имя само выскочило на первый план. Я точно знала, что Милли ни с кем не встречается. Это толстая корова. Да, собственно, поэтому она и свободна. Я тебе не верю. В эту субботу мы идем в Хаксмит на свидание, в отчаянии соврала я. Милли я уговорю. На крайний случай подкуплю пирожными из кафе «Мадам Поддифуд», она их обожает. Естественно, Джинни мне не поверила, да и сама не верила в то, что говорю. Придется идти на поклон к Мелисенте и просить ее сходить со мной на свидание, дружеское. «Нет», — ответила эта корова. «Могу я узнать причину?» — терпеливо спросила я. «Я не хочу дружескую посиделку. Я хочу цветов, романтики и комплиментов», — заявила она. Пришлось исполнять каприз дамы, во всеуслышание назвать ее прекрасной леди, пафосно пригласить в кафе, подарить букет цветов, присланный Августой. Все, не могу больше. Я отставила тарелку подальше. Слишком большое и жирное пирожное. А я съела, даже большое и жирное, улыбнулась Милли. Ну, какая сама, такое и пирожное, вырвалось у меня. В ту же секунду в лицо мне был выплеснут молочный коктейль. Меня обозвали бесчувственной скотиной и балбесом, и потребовали еще одно свидание. Кажется, я попала в рабство. Может, надо было соглашаться на Джинни? Милли наступала на меня, как фашисты на Россию. Милли, детка, прости, но поцелуев не будет. Так, пупсик, мы, кажется, договаривались, что свидание будет настоящим. Гаркнула она, как назло вдалеке показалась огненная шевелюра Джинни. Пришлось сделать над собой усилие и прижаться губами к липкому рту мисс Бекомарт. Уизлиниша заметила нас и в удивлении открыла рот, однако почти сразу же убежала в другую сторону. Мне удалось разорвать поцелуй еще до того, как он перешел во французский. «Прости, Милли, но я не могу», — отвернулась я, тайком вытерла рот и, немного подумав, язык тоже. «Но, Неф, в чем дело?» — проникновенно спросила она. «Я гей». Выпалила я и посмотрела на нее глазами раненой антилопы. Бедняжка, она сочувственно потрепала меня по руке. Так и быть, я никому не скажу. А кто тебе нравится? Профессор Снейп, обреченно вздохнула я. У него такой голос, что каждый раз тело покрывается мурашками. Я даже сочинил в его честь стих. О, Северус, мне без тебя прожить нет мочи. Я имя Северус твержу с утра, до самой поздней ночи. К «Как красиво», – завистливо протянула Милли. «Вот бы и меня так кто-нибудь полюбил». В итоге мы расстались с ней друзьями, и она пообещала, что, если что, прикроет перед расшалившимися девчонками. «Эту фишку мне подсказал отец моего единоутробного брата. Подставляешь любое имя и вуаля, рецепт романтического подката готов. О, Милли, Милисента, мне без тебя прожить нет мочи. Я имя Милисента Бэкомарт, твержу с утра до поздней ночи. Мистер Долгопупс, обратился ко мне профессор Снейп, как поживают ваши родители?» «Да все так же, профессор», ответила я, помешивая бодроперцовое. «Никаких дополнительных эффектов зелье не дало, результат не улучшился, и они застряли на стадии шимпанзе в брачном периоде. Единственное, что вызывает опасения в данном случае, беременность Алисы. Недавно Августа обрадовала меня новостью о том, что Алиса беременна. Это выяснилось при очередном осмотре, и поначалу бабуля не поверила своим глазам, но на следующий месяц у маман не начались ее ежемесячные дела, так что теперь мы в ожидании прибавления в семействе. Думаю, что вашим родителям стоит прекратить прием», – отозвался профессор. «Зелье довольно агрессивное, и на беременность может повлиять очень неожиданно. К тому же Фрэнк ее просто заездит, он ведь не понимает всех тонкостей. А как у вас на личном фронте? Вопрос из ряда какого хрена происходит? Нахожусь на осадном положении, профессор», – озадаченно ответила я, разливая варево. «Помню, как на первом курсе вы сказали, что хоть мы и слизеринцы, но лучше говорить прямо. Так вот, я слышал ваш разговор с мисс Бэкомарт. Та-да-да-дам». Склянка выскользнула у меня из руки и разлетелась на части, встретившись с полом. Зелье начало испаряться, так что некоторое время нам пришлось разгонять наступивший туман. «Профессор», начала я, «вы, безусловно, интересный мужчина». «Не надо, Невиллу», остановил он меня. «Я профессор Хогвартса, вы мой ученик. Увы, ответить на ваши чувства я не могу. Единственное, что я могу предложить в качестве моральной поддержки, ученичество и свою дружбу. С самого первого дня я понял, что вы необычный мальчик, однако ваша склонность к зельям натолкнула меня на мысль, что все свои знания и умения мне предстоит кому-то передать, и я предлагаю их вам. На большее я не способен». Я согласилась стать личным учеником профессора. Было неловко, ведь я ляпнула его имя для отмазки, мол, взрослый мужик, не подступишься, несчастная любовь и все вытекающие, а оказалось вот как. С бабулей мы решили последовать совету профессора. Без постоянной подпитки родители быстро вернулись в свое исходное овощное состояние, безумно расстроив Августу. «Значит, собраний от больше не планируется?» – спросила я Поттера, когда мы сидели в библиотеке. «Нет, пока что», – ответил он и поправил очки. «У меня сейчас другая задача». «О, миссия хоть выполнима, как посмотреть?» – расстроенно отозвался Гарри. «Ну так у тебя же есть Феликс, или одного глотка мало?» «Нев, ты гений», – воскликнул он. «Я просто наблюдателен, и у меня есть мозги, которые находятся при мне, а не у Гермионы Грейнджер. Теперь я без проблем достану кое-что», – исправился он. «Мне бы тоже не мешало достать кое-что ценное, пока это кое-что Хагрид не зарыл в землю вместе с трупом Арагога. Мистер Долгопупс, проявите уважение», – прошипел профессор Слизнард. «Я все еще преподаватель, а значит, первый в очереди. Я уважаю ваши седины, профессор, но я-то кромантула невероятно, чрезвычайно ценен, так что предлагаю поступить так. Вы набираете со своей стороны, а я со своей». Хагрид рыдал, утираясь носовым платком великанского размера, а Поттер стоял рядом и наблюдал за тем, как происходит борьба двух стервятников над трупом, наполненным ценным ингредиентом. Профессор боялся показаться наглым, поэтому споро набирал яд в небольшие колбочки, в то время как я цедила сразу в литровую бутылку. Получилось почти полное. Это что же получается? В одном пауке содержится примерно 2 литра яда. Страшно подумать, что станет с человеком, если он запустит весь объем в тело жертвы. Там, наверное, не то что кишков не останется, кости растворятся, и вся эта масса вытечет через глаза и уши, ну и другие отверстия. Как профессор, Слизнард импонировал мне больше, чем Снейп, но дело осложнялось тем, что он являлся еще и конкурентом Долгопупсов. Иногда он сам кое-что продавал, иногда перепродавал или сводил продавца и клиента. Когда я шла сюда, то сначала зашла к профессору Стебель, чтобы сдать того, кто ворует в ее теплицах. Собственно, официально я смогла выйти из замка только потому, что у меня имелся собственный проект, проросший мореный дубовый стол, который все так же рос в теплице, потому что профессор побоялась высаживать такое необычное растение в открытый грунт. Дуб обжился просто прекрасно, а выглядел намного лучше своего обычного собрата. Листочки имели словно лаковое покрытие, а веточки были намного гибче обычных дубовых. Профессор Снейп взял образцы на исследование, а мадам Стебель пообещала, что если получится размножить дуб и он останется при этом таким же красивым, она поможет мне получить патент. Дуб сорта Лонгботтом. Надо теперь как-то это улучшенное зелье роста запатентовать. Хотя, так вроде бы нельзя делать, само зелье-то не я изобрела, а так, добавила кое-что. Что ж, статья в вестнике зельевара моего авторства тоже будет не лишней. Малфой лежал на больничной койке бледный и измученный. Насколько я помню, профессор Снейп смог обратить собственное режущее заклинание и последствий быть не должно, однако на драка было больно смотреть. Круги под глазами особенно жутко смотрелись на фоне бледной кожи. Черт, вот я растяпа. Как же я могла забыть о том, что Темноморт поручил ему закатать дедулю Альбуса в асфальт? За столько лет значительная часть событий последних книг и фильмов выветрилась из головы. Кто сражается с чудовищем, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя, за могильным голосом изрекла я. Ты такой философ, отозвался Драко. Малфой, это слова Ницше, уже нормальным тоном добавила я. Кто это? Кто-то из старшекурсников. Я его знаю. Драко, наконец-таки, открыл глаза, и его физиономия приняла обычное для капризно высокомерное выражение. Ты безнадежен. Будь добр, запишись на магловедение, а то так с тобой в приличном обществе можно и опозориться, хохотнула я. Хотя, какая разница, ведь в следующем году это станет обязательным предметом. Насколько я помню, вести его будет Аликта Кроу. С ужасом ожидаю этого момента. С чего ты взял? Снова эти твои штучки, усмехнулся он. А когда-то ты мне верил и даже совета просил, напомнила я. Это было до того, как, осекся он, до того, как я получил черную метку, читалось в его глазах. Вот что меня всегда удивляет в людях, зная чужой секрет, мы не бежим сразу же разоблачать его. Делает ли это нас хорошими людьми или таким образом мы превращаемся в латентных шантажистов? Думаю, все зависит от нашей точки зрения, только и всего. Драко за столько лет стал неотъемлемой частью моего мира, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то узнал о том, что он пожиратель смерти. Он – заноза в заднице, но без нее жить будет не так интересно, будет не хватать острых ощущений. До того, как ты заполучил еще несколько уродских шрамов и решил принять постриг, и для чего бы мне понадобилось это делать, удивился он. Ну, теперь ты не будешь таким же привлекательным, как раньше, беззаботно ответила я. Ты считаешь меня привлекательным? Он вопросительно изогнул бровь. Глупо отрицать, что ты красавчик, однако должен заметить, что я все же выгляжу куда лучше. С чего это? Оскорбился он. Ты же щуплый, почти светишься. Зато ты похож на гориллу. Эй, скорее, на благородного медведя. Тем более, что зубы я исправил еще летом. Похож, как сыр на мел. Все равно ты огромные ручища у тебя, как клешни у огнекраба. Столько комплиментов, а еще только 9 утра. Заткнись, заткнись, ради всего святого, мне смеяться больно, застонал Малфой. Этот козел мне все ребра переломал. Когда приступ беспричинного смеха прошел, Драко с грустью добавил. Я, похоже, облажался, Нев. Удар одно помогает всплыть, при условии, что это не удар головой. О, ты умеешь поддержать в трудную минуту как никто другой, это точно. Так что ты натворил? Ничего такого, вздохнул он и поморщился. Я не эксперт, но мне кажется, что если у тебя проблемы, то можно все решить, просто поговорив открыто. Чаще всего все беды происходят из-за недосказанности. Мне поручили убить директора, и излишней подозрительности, закончила я. Думаю, он знает, Драко. Как насчет прогуляться в директорский кабинет и все обсудить? Уверен, мы найдем выход из этой ситуации. Ага, так и вижу этот разговор. Здравствуйте, директор. У меня к вам деловое предложение. Не могли бы вы сдохнуть? Драко, деловое, это когда выгодно обеим сторонам, а не только твоей. У тебя сотрясение, случайно? Нет, так что ты можешь предложить ему взамен? Джин не горевала из-за моего отказа недолго и сразу после происшествия с Малфоем и матча, на котором она выступала ловцом, рыжая замутила с Поттером. Каждый раз, проходя мимо, она кидала на меня жесткие взгляды и теснее прижималась к Гарри, а я старалась чаще быть поблизости от Милли. Она оказалась хорошей девчонкой, правда, немного вспыльчивой. Мне кажется, что уже не только Джин не считает, что мы с Бэкомарт встречаемся. Уж больно странно на меня посматривали Гермиона и профессор МакГонагалл. На нашем же факультете все знают, что мы просто дружим. Драко не согласился идти на сделку с Дамблдором, объяснив это тем, что помощник у него уже есть. Мне не хотелось приготовленной для профессора с ней поучасти, однако я не знала, как нужно поступить. Выручай, комната по-прежнему не открывалась, и сломать исчезательный шкаф я никак не могла. Когда над Хогвартсом засияла темная метка, в замке спали только мертвые. Бывший Йод патрулировал коридоры, однако никого из слизеринцев не было, что показалось мне странным. Мне удалось пробраться вслед за профессором Снейпом, корявенько наложив на себя дезиллюминационное заклинание. Очень трудоемкое оно, должна заметить, так что потела я, как загнанная лошадь. На мое счастье, события происходили как в книге, а не как в фильме. Видимо, либо Белла была занята вынашиванием дочери Темномордова, либо он закруцитуасил ее до полусмерти за то, что она посеяла крестраж, и дама не явилась на вечернее шоу. Меня никто не заметил, даже Фенрир, видимо, был увлечен запугиванием Дамблдора. Мне было жаль Драко, он никогда не был храбрецом. Снейп сделал то, что должен был, а когда Поттер снова смог двигаться, действие переместилось в другое место. Я не пошла за ними, как и не пришла на помощь своим друзьям из От, они и без меня справятся. С башни, укрывшись мантией Гарри, я наблюдала за тем, как он гонится за Снейпом и Драко, как горит хижина Хагрида, и как Клювокрыл в очередной раз спасает Поттера. Под башней, изломанной куклой, лежало тело директора Дамблдора. Оглядевшись, я нашла бузинную палочку и спрятала в карман. Ни к чему Волан-де-Морту иметь артефакт, из-за которого он захочет убить моего наставника. Я решила не оставаться на похороны и через два дня ушла камином домой. Посовещавшись с Августой, мы решили, что Фиделиус нам не повредит. Тем более, что теперь в доме находится не только старушка и два недееспособных мага, а еще и вполне здоровый ребенок, который подрастает в утробе Алисы и активно пинается, заставляя ее удивленно поглаживать живот. Этот год выдался странным. Я все еще размышляла о том, стоит ли возвращаться в школу. Может быть, уйти в бега вместе с Поттером и Ко, хотя, судя по происшествию в школе, слизеринцам он не доверяет, так что мне теперь одна дорога. Седьмой курс или глава, посвященная веселому летнему времяпрепровождению, свадьбам и клятвам. Не знаю, как так вышло, но в лютном переулке я нос к носу столкнулась с Беллатрисой Лейстриндж. Она выходила из какой-то неприметной двери, а я из лавки перекупщика. Бабуля находилась дома, так как Алиса неважно себя чувствовала, да и вообще мы опасались оставлять ее одну надолго. Так, счастливо протянула она, вор собственной персоной. Я не вор, пожалуй, я плечами. Я просто взял то, что мне полагается. Это была компенсация. Какой же ты наглый, она удивленно вскинула брови. Ценности придется вернуть, иначе тебе и твоей семье не поздоровится. С чего бы это? Ты должна мне. По твоей вине я остался практически сиротой, а дом пришел в упадок, потому что предков нужно было лечить, и это дорого, к твоему сведению. Мне чуть ли не с пеленок пришлось работать, чтобы не лишиться дома. К тому же в банке еще осталось немного. Насколько я могу судить, то был лишь твой сейф, так что в твоем распоряжении еще сейф муженька. Это не твое дело, щенок. Зло кинула она. Верни все до последнего кната. Ты чего такая жадная-то? Опешила я. После того, что ты сделала для лорда, он должен был кинуть к твоим ногам все золото мира. А чем ты? Скривилась она. Ой, да ладно. Закатила я глаза. Когда в прошлый раз я принимал зелье с твоим волосом, фигурка была просто отпад, а сейчас, одно из двух, либо ты рожала, либо не переставая жрала по ночам, и, судя по размеру груди, налегала на капусту. А зная твою маниакальную одержимость этим полукровкой, я не удивлюсь, что ребенок вовсе не от муженька. Сомневаюсь, что после стольких лет он вообще что-то может в этом плане. Скорее всего, он вообще бесплоден, да с кабаната детей у вас не наблюдалось. Да что ты себе позволяешь? «Мерзкий предатель крови», — вспыхнула она. «Эй, дамочка», — ахнула я. «Я, между прочим, отпрыск чистокровного семейства, к тому же обучаюсь на факультете Салазара Слизерина и ни перед какими полукровками колен не преклоняю, с грязнокровками и маглами не братаюсь. Кто из нас еще предатель крови? Ах ты наглец», — взвизгнула она. «Да как ты смеешь? Мне нравится наблюдать, как люди строят из себя святую невинность, когда слышат о себе правду», — усмехнулась я. «Ты, чистокровная ведьма, лижешь пятки какому-то полукровке, рожаешь ему детей, находясь в законном браке, позволяешь ему поставить себе тавро. Метка — это знак доверия», — вздернула она подбородок. «Тавро — это знак, оставленный хозяином на его скоте, только и всего. К тому же она уродская», — кивнула я на ее руку. «Ладно», — состроила она недовольную гримасу, — «будем считать, что деньги и драгоценности я отдала тебе в качестве доброй воли, виновата, признаю», — вспылила. «Но палочку и чашу Хельги Пуффендуй придется вернуть, под клятву. Пошла я ва-банк, да как ты смеешь», — взвелась она и выхватила палочку. «Ты разве не понимаешь, с кем сейчас разговариваешь? Хорошее начало», — кивнула я на палочку, — «без нее клятва недействительна будет. Говори, где мои вещи?» — прорычала она. «А не скажешь, убью тебя прямо здесь, или запытаю Круциатусом так, что ляжешь рядом со своими родителями, и никогда не заберешь обратно то, что нужно тебе». Я сложила руки на груди и приняла совершенно беззаботный вид. «Я, в отличие от некоторых, умею прятать ценности. Легилименция тоже бесполезна, уж поверь. Было ли мне страшно в тот момент? Еще бы. Я вообще побаиваюсь психически нестабильных людей, а Белла и вовсе чокнутая на всю свою курчавую голову. Насчет легилименции я не врала. Профессор с ней однажды поддался на уговоры и забрался в мое сознание, после чего еще несколько часов плевался ядом и причитал о том, что связался с психом. Когда он подостыл, то я смогла выпытать лишь то, что в голове моей такая каша, что без пол-литра агдинского не разберешь, что правда, а что придумало в качестве реальности мое воспаленное сознание. Что такого он там увидел, я не знаю. Может быть, несколько сцен, навеянных слишными фанфиками о Гарри и Снейпе, или фанатские арты, посвященные героям Поттерианы. Тогда я понимаю его, там чего только не было, любому натуралу станет плохо. На самом деле смотрелись мы комично. Я, под 2 метра ростом, и она, не достает мне до плеча даже на каблуках, но при этом угрожает палочкой. Вокруг снуют люди, стараясь слиться с фоном, а несколько мальчишек вдалеке от нас делают ставки на то, кто кого убьет. Гармоничная картина. «Сопляк», — прошипела Белла. «Никто еще не смел так говорить со мной. Ей пришлось пообещать мне, что она не причинит вред мне и моей семье, не попросит об этом кого-либо еще, а если этот кто-то захочет сам сделать зло, то она будет делать все для того, чтобы этого не произошло. Ее палочку я всегда носила при себе, в качестве запасной, так что первую обещанную вещицу я отдала здесь же, на месте. За чашей пришлось идти в Гринготтс. Я не знала, куда бы спрятать этот проклятый предмет, так что вновь навестила этот ненадежный банк и спрятала ее среди золота. Медальон хранился в школе, в одном из заброшенных классов, который показал мне дедушка Аргус. Чтобы туда пройти, нужно было знать пароль. Он был заброшен много лет, туда не ходил никто, кроме завхоза, чтобы проверить, не выбило ли окна, до меня, чтобы проверить, все ли на месте. Беллатриса, как только получила в руки вожделенный предмет, ушла в сторону своего сейфа и незамедлительно спрятала ее там на самой верхней полке, затем с хитрым видом наложила на оставшееся золото несколько проклятий. Я все никак не могла взять в толк, почему она разрешает мне смотреть на этот процесс. На ее месте я бы спрятала чашу в сейф мужа, глядишь, и защита там получше будет. Судя по тому, что угрозы не воплотились в реальность, темный недолорд не знал, что Белла умудрилась посеять чашу. А может, и знал, да простил свою милую глупышку. «Теперь до нее никто не доберется», — уверенно произнесла она. «Я же думала о том, что еще как доберутся и даже уничтожат. Кстати, об этом. Меч Годрика не был на этот раз пропитан ядом, и чем уничтожать крестражи теперь? Дохлого Василиска в наличии нет, зато имеется вполне живой и здоровый, с которым непросто договориться. Хотя знаю я одного Змеиуста. Когда мы вышли из банка, она странно на меня посмотрела и, прежде чем успела парировать, сказала: «Я расскажу о тебе темному лорду. Нам нужны такие смышленые и безрассудные люди, как ты». Меня эта новость нисколько не обрадовала. Сама не знаю, что на меня нашло, но я почему-то знала, что Беллатриса ничего серьезного мне не сделает. Однако то, что она решила рассказать обо мне сам знаешь кому, я восприняла как угрозу. Клятвы клятвами, а этому чудаку в голову может прийти все, что угодно. Я никогда не любила учиться. Помню, школа всегда раздражала меня, и я не понимала, зачем учить все эти бесполезные в жизни вещи. Да, я немного утрирую. Не спорю, что алгебра и геометрия кому-то пригождаются в жизни, как и химия с физикой, но для меня это было что-то вроде вредоносной программы, пытающейся заполнить свободное пространство в моем мозгу, чтобы его не хватало для действительно важной информации. К чему я, собственно, вспомнила про учебу? Убийство Дамблдора никак не отразилось на Снейпе и его тирании, когда дело касалось знаний. Профессор не знал, что я знаю о том, что окончательно упокоил дедулю директора именно он, мой наставник. Гарри же был хорошим мальчиком и на этот раз не стал орать во все горло о том, что видел. Видимо, опыта после возрождения Володи ему хватило на всю жизнь. Он спокойно законопатился в доме своего крестного, который также, как и мой, находился под чарами доверия. Мы с Августой долго думали о том, кто станет хранителем нашей тайны, и в итоге сошлись на том, что им будет человек, который не побоялся связаться со мной крепкими узами ученического контракта. Профессор Снейп несколько опешил от такого предложения, но пробормотав что-то типа «сгорел сарай, гори и хата», согласился. Лето, начиная с первых дней каникул, выдалось архисложным. Мало того, что мне пришлось написать кучу заявлений, пройти множество собеседований и сдавать квалификационный экзамен, чтобы получить статус подмастерья, так и передавать свой бесценный опыт с ней начал без отлагательств. Каждый день я проводила у котла не менее 6 часов, как минимум еще 6 я корпела над учебниками, словарями, справочниками и методичками, которые профессор рекомендовал не просто прочитать, выучить. Таблицы совместимости ингредиентов снились мне ночами, и я все чаще вспоминала Менделеева, как такое может присниться. Думаю, это все выдумки. Невиллу, раздался зычный голос моей бабули. Быстро ко мне. Августа в своем репертуаре. Хоть бы крикнула точное место. Это же не хрущевка. Лопух. Позвала я, и ушастое существо материализовалось рядом. К бабуле. Мы аппарировали в комнату родителей. Так, Невиллу, пупсик, нужно поторопиться. У Алисы недавно отошли воды, процесс уже пошел. Лопух, воду, инструменты и зелья, которые я приготовила, неси сюда. Невиллу, иди быстро мой руки, принимать роды будешь ты, а я буду следить за состоянием и накладывать заклинания. Не смотри так, я уже не молода и не могу сама все делать. Пришлось идти и выполнять приказания. Меня трясло, и каждый раз, когда кричала Алиса, я ей подвывала. Роды прошли хорошо, и теперь на руках я держала маленький комочек, который в будущем превратится в полноценного человека. Алиса спала, а бабушка заканчивала с уборкой. «Ты как, пупсик?» – озабоченно спросила она. «Ты чего-то бледненький?» «Бабушка», – проникновенно начала я. «После того, что сегодня мне довелось увидеть, я благодарю судьбу, что я мальчик». «Собственно, это правда. Мне посчастливилось увидеть весь процесс с рождения от самого начала, когда половые органы Алисы были в практически нормальном состоянии, до того момента, как из этого некогда маленького отверстия вылез целый живой человек. В прошлой жизни я как-то не задумывалась о том, что у приятного времяпрепровождения могут быть вот такие вот последствия. Я теперь понимаю, почему некоторые женщины идут на плановое кесарево сечение, уж лучше дать себя разрезать под местным наркозом, чем терпеть такие муки. Алиса рожала часов 6 подряд, и ей было чертовски больно, а Августа сказала, что девочка быстро справилась, то есть может быть и дольше. Бабушка лишь слегка улыбнулась моим словам. «Жизнь просто так не дается», — сказала она. «Ты сегодня справился очень хорошо, и, когда придет время рожать твоей супруге, ей будет намного легче, если принимать роды будешь ты. Прости, бабуля, но после сегодняшнего я не смогу заставить ни одну женщину пройти через такое по моей вине, так что придется маленькому Люциферу продолжать род долгопупсов». «Люцифер, что это за имя такое?» – удивилась Августа. «Что оно означает хоть?» «Светоносный», – ответила я, рассматривая маленькое личико своего новорожденного брата в обрамлении светлых волос. «А еще римляне так называли утреннюю звезду, а я хотела назвать его Фрэнком, как отца. Это плохая примета, бабушка», – прокомментировала я. «У Макглав есть поверье, что если назвать сына в честь отца, то он полностью повторит его судьбу. Также у них считается плохой приметой называть ребенка в честь умерших родственников, особенно убитых. Уж прости, но я не хочу для своего брата настолько же тяжелой участи, как у нашего с ним отца. Фрэнк был уже одной ногой в могиле. Диагностика каждый раз показывала все более удручающую картину состояния здоровья. Нельзя было точно назвать дату предполагаемой смерти, но года он не протянет, это точно. Приглашение на свадьбу Билла и Флёр стало для меня полнейшей неожиданностью. Однако, я решила, что это просто прекрасная возможность передать Гарри некоторые предметы и кое-что выпросить для себя любимой. Я долго мучилась вопросом, а стоит ли отдавать добытые крестражи нашему герою, или, может, пусть вернется в школу и уничтожит их разом. Правда, теперь у меня в наличии всего два, но я знаю, где все остальные. С палочкой тоже пока было неясно. Разговор получится неловким и странным, но он состоится. «Гарри», — позвала я кузена Уизли, — «была у меня такая ребяческая идея, найти того парня, у которого позаимствовали волосы, и сыграть роль брата-близнеца. Но я отказалась от этой идеи. Во-первых, у меня не было оборотного зелья, а варить его долго. Во-вторых, я не собиралась платить бешеные деньги за неизвестного качества продукт, добытый в Лютном, и рисковать здоровьем только для того, чтобы посмотреть, как вытянутся от удивления лица осведомленных. В-третьих, меня могли просто прогнать или пришибить, а мне нужно было побывать на этой пирушке. «Вы ошиблись, я Барни», — ответил он. «Ты что, считаешь меня глупее Луны?» — усмехнулась я. «У меня к тебе важный разговор. Все, кто знали, что под рыжей маской скрывается народный герой, настороженно за нами присматривали, пока мы искали укромный уголок для разговора. Сделай так, чтобы нас не подслушали», — попросила я, и Гарри использовал заклинание принца полукровки от прослушки. «Гарри, я понимаю, что у тебя сложилось определенное мнение насчет всех слизеринцев и профессора Снипа, но позволь мне кое-что тебе объяснить». «А что тут объяснять?» — взвился он. «Этот убил Дамблдора». «Да», — ответила я, — «ты даже не отрицаешь». Но сделал он это по его же просьбе. Профессор был болен, он заполучил проклятие, когда уничтожал крестраж ты знаешь чей, и был практически при смерти. «Ваша прогулка по местам юности темного лорда совсем его доконала. Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Сова на хвосте принесла». «Я, действительно, знаю кое-что о будущем», — ответила я. «Не все, разумеется. Знаю, что вы получили от Дамблдора странные вещицы по завещанию, знаю, что вы не вернетесь в школу. Еще кое-что, не вздумайте соваться в Годрикову впадину ни при каких обстоятельствах. Скоро начнется шумиха, и всех будут проверять, так что если дом Сириуса все еще под Фиделиусом, стоит отсидеться там, понаблюдать за тем, что творится в голове у самозваного лорда. С Кикимером как дела обстоят, он должен молчать и слушать лишь Сириуса, иначе он сдаст вас своим любимым хозяйкам, Белли и Нарциссе. Да, вроде, он слушается Сириуса. Я бы его обезглавил на вашем месте. Хотя нет, не стоит, просто запретите ему что-либо говорить о вас, и вообще лучше ему не покидать дом на Гримма. Короче, поручи эту проблему крестному, он разберется. Ах, да, спроси его насчет медальона и все поймешь. Черт, хотя это теперь не имеет значения, если только для Сириуса. А чем ты? Нахмурился Гарри. Не бери в голову, отмахнулась я. Кстати, Гермиона действительно хорошо подготовилась к походу, но кое-что она все же забыла. Я достала из кармана небольшой мешочек, заколдованный почти так же, как и знаменитая сумочка Гермионы. Здесь кое-что на первое время. Гарри раскрыл мешочек и удивленно вскинул брови. «Консервы, а ты что хотел?» – возмутилась я. «Вы будете скитаться по полям и лесам, вам точно пригодится». «Спасибо», – поблагодарил Гарри, – «что я тебе за это должен». «Да, Гарри, молодец, ты не безнадежен, знаешь, как разговаривать со слизеринцем. Твою карту, пожалуйста». «Что? Нет», – возмутился он. «Да брось, зачем она тебе? Смотреть на точку с подписью Джинни Уизли и вспоминать беззаботные деньки, когда вы терлись по углам. Она бросила меня», — вздохнул Гарри. «Сказала, что так нужно, чтобы обезопасить ее семью. Да я и сам собирался. Тем более, обещаю, что когда ты вернешься в школу, я тебе ее отдам». «Я туда не вернусь», — ответил он. «Вернешься», — кивнула я. «И когда это произойдет, найди меня, я тебе отдам еще кое-что очень важное. И еще, верь профессору Снипу и не произноси имя лорда вслух». Я решила пока придержать осколки души темного лорда, по крайней мере, до решающей битвы. Старшую палочку я ему отдам только тогда, когда он, опять же, вернется в Хогвартс. Тем вечером я успела переговорить с Грейнджер, уговорила мистера Лавгуда рассказать нам историю его медальона, чтобы Поттеру Ика не пришлось навещать его странный дом и попадать под обстрел. Все было хорошо до того момента, как Канон вновь объявился в нашей жизни. Прилетел Патронус Кингсли и объявил о том, что Министерство магии пало, а Скримджер убит. Я видела, как Гарри и Кап парировали в неизвестном направлении. Многие в панике разбежались, но большая часть решила во что бы то ни стало сражаться с пожирателями. Я парировать еще не умела. Да, два дня назад мне исполнилось 17, и я вполне могла сдать экзамены в самом министерстве, при желании, но дело в том, что я зажала платить целых 12 галлеонов какому-то министерскому работнику всего за каких-то 3 слова. Августа пообещала сама научить меня этому непростому виду перемещения, но пока что до этого дела не дошло. Может быть, оно и к лучшему. В такой панике меня бы точно расщепило. Прикрывшись столешницей, я зачарованно наблюдала за тем, как Крам раскидывает врагов то в одну сторону, то в другую. Какой мужчина! Не красавец, конечно, к тому же на голову ниже меня, но сколько в нем харизмы. Эх, была бы я девушкой. Оборотного испить, что ли? Вокруг проносились вспышки заклинаний, трещали деревянные подпорки, тлел свадебный полог, закуски украшали собой все возможные поверхности. Я не смогла удержаться и стащила с уцелевшего подноса тарталетку с грибами, когда нервничаю, пробивает на поесть. Бой закончился так же неожиданно, как и начался, вокруг царила разруха и смятение, лежали бессознательные тела, пожиратели хватали своих и в спешке аппарировали. «Хорошая свадьба», — сказала я в наступившей тишине, — «и конкурсы веселые. Поделитесь координатами организаторов». Естественно, никто не оценил моей шутки. Чтобы хоть как-то сгладить неловкость, я предложила начать уборку, гости-то почти все разошлись. Когда те, кто был без сознания, вновь вернулись в мир живых и аппарировали по домам, все те, кто остались, решили, что неплохо было бы запить весь этот бедлам чаем с кусочком свадебного торта. Сладкое, вроде как, помогает выработать гормоны счастья. Свадьба без доброй драки, не свадьба, высказала я свое мнение, а Крам согласно закивал. У русских, к примеру, считается, что драка на свадьбе к счастливому браку, так же как и дождь, да и битая посуда тоже. А если уж куча дерьма приснится, так это к деньгам, так же как и блохи. Тебя как не послушаешь, так ты эксперт по маглам, фыркнула Джинни и потянулась за еще одним кусочком торта. Я, в отличие от некоторых, интересуюсь миром, в котором живу, с важным видом ответила я. Но мы живем в мире магии, усмехнулась Джинни. Уверена, а как по-твоему, не унималась рыжуля. По-моему, мы в нем прячемся. Глупо игнорировать магловский мир. Это как не обращать внимания на лес, в то время как живешь на его опушке. К тому же это может быть опасным, потому как маглы очень изобретательны, правда, мистер Уизли? Да, да, нервно откликнулся он. Вы совершенно правы, Невилл. Магловские изобретения очень необычны. Знаете, я ваш фанат, улыбнулась я. Ваш летающий форт – это нечто невообразимое. Может быть, вы согласитесь зачаровать для меня автомобиль, если я вдруг надумаю им обзавестись, за разумную плату, конечно же. В прошлой жизни своего авто у меня не было, хотя права я и получила. Мне показалось это хорошей идеей, заиметь волшебный автомобиль, на котором можно было бы передвигаться и в магическом и обычном мире. Империя, садись и пиши, приказала я. Фрэнк дернулся, словно ожившая вдруг кукла, встал и подошел к столику, на котором лежал дневник и шариковая ручка. Дорогой Том, я решил, что стоит дать тебе шанс проявить себя на поприще добра. Сейчас вместо меня тебе пишет мой отец. Ты не в курсе, но он подвергся длительному воздействию заклятия Круциатуса и утратил ту часть себя, что делало его личностью, оставив тело практически пустым. Дело еще в том, что скоро у этого тела начнут отказывать внутренние органы и оно умрет. Я провел некоторые изыскания и выяснил, что всякое сознание можно обременить клятвой верности, даже если у него нет тела. Так вот, если ты согласишься дать мне ее, пообещать не действовать во вред мне, моей семье и другим людям, я готов пожертвовать жизнь своего отца тебе. Для этого я должен вступить с тобой в прямой контакт. Ты согласен? Да появилась сразу же, не дожидаясь, пока исчезнут чернила. Меня засосало в дневник. Передо мной стоял взволнованный до нельзя молодой темный лорд. Он озвучил клятву верности, которая меня вполне устроила, и рассказал, что долгий и тесный контакт с Крестражем вполне можно заменить сиюминутным кровопусканием. Когда я вынырнула из воспоминаний, Мне пришлось проколоть палец Фрэнку и капнуть кровью на странице дневника. Все, с этого момента Том начнет черпать жизнь из этого тела, обретая материальность. Как я буду объяснять бабуле появление чужого юноши, я еще не решила, но, думаю, ситуация решится. На крайний случай, сотру ей память. Невиллу, разбудил меня громкий крик бабули. Скорее сюда. Ну вот, опять, что там произошло на этот раз? Лопух, к бабушке. Я стояла рядом с Августой и не верила собственным глазам. Фрэнк сидел на кровати и довольно осмысленно оглядывался по сторонам. Бабушка заливалась горючими слезами, а потом бросилась обнимать и целовать своего сына. Фрэнк, обнимая Августу, одними губами спросил, что происходит. В ответ я лишь пожал плечами. Когда бабуля успокоилась, напившись зелий, и уснула, я смогла поговорить с отцом. «Ты только не волнуйся», — заявила я. «Ты помнишь, как тебя зовут?» «Том, меня зовут Невиллу. Как я попал в это тело? Разве не должно быть по-другому?» «Да, ты должен был обрести тело, которое было у тебя в 16. Может быть, магия посчитала, что проще запихнуть твое сознание в практически пустую оболочку, чем создавать новое. Я бы так и поступил, но мне 16. Прошептал Том. «А этому телу сколько лет?» 39, ответила я и смогла наблюдать, как вытягивается от удивления его лицо. «Зато ты уже женат и у тебя двое сыновей, я и новорожденный Люцифер. К тому же у тебя прекрасная, ничем не запятнанная репутация, в отличие от того огрызка, что остался от твоей целой личности. Как тебя вообще угораздило создать эти отвратительные вещи, да еще и в таких количествах? Я был молод», — пожал он плечами. «Я был молод, мне нужны были деньги», — передразнила я. «На философский камень, значит, ума не хватило, как видишь», — вспылил он. «Что мне делать-то теперь? Не паникуй, главное, у меня есть кое-какой опыт в решении подобных проблем». Я присела рядом с Фрэнком. «Бабулю, что орошало тебя слезами собственного производства, зовут Августа Долгопупс. Она родила тело, которое тебе посчастливилось занять, так что называй ее мама». Темный недолорд выпучил на меня свои новые глазища. «Да, теперь у тебя есть мама, которая души в тебе не чает. И еще, тебя теперь Фрэнк зовут. Хорошее имя, правда? Знаешь, тебе очень повезло, что тело досталось мужское, а то мог бы и в мою маму угодить. Пока бабуля спала, мы обсуждали будущее. Решили, что единственное, что он будет помнить, — Августа, его мама, а сам он, Фрэнк, все. Дальше полная потеря памяти». Мелькнула мысль о том, что в семье моей приемной бабули уже два попаданца. Пусть Том и не пришел к ней из другой реальности, но сам факт. «Ну-ка, тащи сюда папкину палочку», — распорядилась Августа. Тащить ничего не пришлось, ибо с ней я никогда не расставалась, на всякий случай. «Клятвы клятвами, доверяй, но проверяй». «Ах ты!» — воскликнул Том. Палочка ударила в него довольно чувствительным зарядом молнии, отчего волосы на его голове и руках тут же наэлектризовались. На других частях тела, наверное, тоже, но они были скрыты от наших глаз одеялом. «Странно», — протянула Августа. «Это же его палочка. Я, вообще-то, уже 6 лет ею пользуюсь», — заметила я. «Видимо, ее верность поменялась». «Наверное», — согласилась Августа и предложила сыночку попробовать еще раз. Том не был дураком, хоть и был психом, так что подвергаться атаке волшебного артефакта еще раз не захотел и предложил купить ему новую. Когда старая палочка Фрэнка вернулась в мою руку, я впервые за все время пользования поняла, что она действительно давно моя. Ну и что, что вместо тепла я ощущаю легкое покалывание и вибрацию. Других она вообще током бьет. Жизнь шла своим чередом, и волшебники, хоть власть и сменилась, продолжали заниматься своими делами. Том довольно быстро освоился в новом теле, хоть еще и был слаб. Когда мы втроем оказались в косом переулке, на нас все смотрели, открыв рты. Наверное, только вшивые собаки не знали о том, что моим родителям полный капут и башня давно пустует. Однако Фрэнк больным на голову не выглядел, хотя и нервно озирался по сторонам. «Много что изменилось», — шепнул он мне на ухо. «За 50 лет-то еще как изменилось. Пожиратели постарались», — ответила я. «Вот и лавку Элливандера разрушили, так что придется покупать у Кидделла». Моему новообретенному папаше подошла сосновая палочка с драконовой начинкой за 5 галлеонов. Цена меня приятно удивила, ведь та же самая палочка у Элливандера стоила не меньше 7. Августа же, казалось, забыла о том, что деньги у нас не в цветочных горшках растут, и развела бурную деятельность вокруг сынули. Накупила ему мантий, рубашек и кучу всего, до чего дотянулись ее костлявые пальчики. Даже шляпу ему купила, чтобы голову по осени не надуло. Когда у Тома от обилия зрительной и слуховой информации начала кружиться голова, она сгребла нас в охапку и перенесла в Мунга. Местные целители смотрели на нас, не скрывая удивления. Сбежался целый консилиум, чтобы помахать палочкой над телом Фрэнка Долгопупса, который долгих 16 лет не подавал признаков жизни. Когда главный мозгоправ объявил о том, что функции мозга восстанавливаются поразительно быстро, нас начали пытать, требуя выдать секрет чудесного исцеления. Я сразу же заявила о том, что зелье экспериментальное и сейчас находится в режиме доработки. Собственно, я не лгала, так как, будучи подмастерьем, решила несколько доработать рецепт своего наставника. Уж не знаю, гордится ли, но я нашла несколько ошибок в рецепте. Не зря с ней пытал меня таблицами и справочниками. Я планировала испытать новый рецепт на Алисе, как только она откормит грудью нового члена нашего магического общества. Может быть, это всего лишь инстинкт, но после рождения сына Алиса стала проявлять большую жизнеспособность. Она, что немаловажно, сама кормила мальца, качала его на руках и даже меняла пеленки. Пару раз я слышала, как она мычала что-то отдаленно похожее на колыбельную песню. Может быть, материнский инстинкт запустил какие-то процессы ее мозга, однако ее кормить все еще приходилось с ложечки, да и душ она сама не принимала, помогала Августа. 25 августа 1997 года моя бабуля Августа сочеталась браком с Аргусом Филчем и стала миссис Филч. Свадьба была совсем уж скромная, мы никого не приглашали, времена-то нынче неспокойные. Дедуля Аргус подал в отставку и переехал жить домой к молодой жене, так как у Алисы снова начались выбросы магии. Новый учебный год приближался стремительно, и я даже не слишком удивилась, когда в очередном письме сообщалось, что директор отныне Северус Тобиас Снейп и что всем чистокровным и полукровкам, достигшим 17 лет, необходимо прибыть в школу, чтобы закончить обучение. Веселенький будет год. Примечание к части. Правописание пыталось исправить попаданца на попатанца. Седьмой курс. Часть 2. Или глава о том, что любовь всегда побеждает, а гражданская война порой помогает преодолеть трудности на пути к прогрессу и взаимопониманию. Пишите комментарии, мне интересно знать, понравилась ли вам концовка или вы ожидали чего-то более. Приятного чтения. Даже тучи над Хогвартсом отныне ходили строем. Вороны летят над нашей школой. Воронам нигде преграды нет. Как бы мне хотелось вместе с ними в дом родимый к папе улететь, но забор высокий не пускает. Заклинания в несколько рядов. Краус башен зорко наблюдают. Двери все закрыты на засов. Нев, где ты эту рухлядь откопал? Блейз кивнул на мою гитару. В одном заброшенном классе, грустно откликнулась я. Я все понимаю, раздраженно сказал Нот, но на кой черт тебе гитара с четырьмя струнами? К тому же, у тебя ни слуха, ни голоса, ни способности к исполнению. Эх ты, черствый англичанин, вздохнула я. Гитара – это ведь лекарство для души. Не обязательно уметь на ней играть. Главное ведь, касаться пальцами тонких струн и чувствовать их трепет. Влюбился, что ли? Тихо спросил Нот Тузабини. Не дождетесь, ответила я. Просто я существо свободолюбивое, и нынешний сталинский режим меня жутко нервирует. У меня брат родился. Кстати, поздравляю, вставил Нот. Отец поправился, бабушка замуж вышла. Что мне эта учеба? Я жить хочу. На праздничном пиру нам представили новых преподавателей, брата и сестру Крау. Рожи мерзкие, вид болезненный и злобный. Алекта, та, что еще мисс, будет нам преподавать магловедение, а ее братец Микус станет учить нас, как нам защищаться от таких, как он. Судя по их виду, они не очень-то умны, но опасны точно. Надо бы собрать наш старый йод и провести разъяснительные работы. Точно уже и не вспомню, но, вроде как, они заставляли испытывать на младшекурсниках непростительные и этими же запрещенками наказывали провинившихся. Так себе педагогический метод. Мистер Долгопупс, можно вас на минуточку? Позвала меня Маккошка. Она хоть и перестала быть заместителем директора официально, но продолжала исполнять свои обязанности, просто теперь не имела права голоса.